Обсерватор, тем временем, поднялся еще выше, одновременно приближаясь к Эриксу, и тут мне стало понятно, что полусфера полая, а многочисленные башенки, верхушки которых виднелись над кромкой полусферы, растут с самого ее дна, поднимаясь выше краев. Вообще, все это было чертовски красиво, этакая готика со множеством башенок, колонны стрельчатых арок, с ажурными узорами высоких мостов и развязок. И несмотря на определенно готический стиль, царствующий в Эриксе, здешняя архитектура казалась куда более легкой, воздушной, скажем так, чем основательно массивная готика Реймса или подавляющая архитектура кёльнского дома. Двойные центральные башни здесь были и не в ходу. Вместо них царило разнообразие многочисленных башенок, непременно островерхих и увенчанных шпилями. Сами эти замки-соборы были светлого камня, белого и бежевого, щедро украшенные золотистым металлом. Хотя, если подумать, то не из камня, и вес, и трудность добычи. Скорее всего, вездесущий пластик эров пошел на стены этой застройки. При этом, внутри, то есть, в глубине полусферы, как стало заметно сверху, спускающиеся террасами к центру, территории застроены уже не замками, а вполне обычными домами. Ну, для местной архитектуры обычными, не одноэтажными, понятное дело, но и не человейниками в 40 этажей, как в городах-миллионниках моего прошлого. Да здесь даже некие ярусы намечались, как в книгах про города аркологии. Хотя тут она самая и есть, дошло до меня. Это же, по факту, место жизни миллиона, а то больше, людей. Они тут рождаются, живут и умирают. Вполне себе аркология. А еще, по мере приближения стали видны летающие корабли, прежде терявшиеся на фоне абсурдно гигантской полусферы или скрытые от наших взглядов ее границами, огромных, не чита небольшому обсерватору, в несколько сотен метров длиной, и, кажется, не столь морфичные, если можно так выразиться. По крайней мере, об этом говорили их многочисленные надстройки и орудийные башни. Корабли были явно боевыми, но не хищно заостренными, угловатыми, как привычные в прошлом морские корабли, а, скорее, округлообтекаемыми. Такими же были и их надстройки, зачастую имевшие вид приземистых конусообразных круглых башен с опоясывающими их дуговыми террасами. То есть округлость, как мне кажется, была не столько данью обтекаемости во имя аэродинамики, сколько способом увеличить сектор обстрела орудий, особо монструозные из которых были видны даже на значительном расстоянии. Да и некоторая броня, если мне память не изменяет, лучше держит удар, будучи изогнутой, а не плоской. Несколько таких чудовищных кораблей вели свой хоровод вокруг Эрикса, на разной высоте. Патрули, вопрос от кого, для меня оставался открытым, но, судя по всему, от тварей Фулгура в фоновом режиме, и от военных противников в виде флота аэрополисов-конкурентов, или чем бездна не шутит, бездников. Впрочем, что я знаю об угрозах, которым призван противостоять флот такого вот летающего города, тут и гадать пока бессмысленно. Остается только смотреть, изучать и надеяться, что не придется знакомиться с причинами применения таких мер безопасности вживую, так сказать. А обсерватор, тем временем, приближался к городу и, судя по удивленным возгласам присутствующих в кают-компании матросов, делал это как-то нетипично, что ли. Летел не туда, как я понял, прислушавшись к недоуменным восклицаниям и коротким репликам, которыми перебрасывались члены экипажа. «Порка Абисса», — сообщил спорщикам ошивающийся рядом Проспера. «Небесно знает куда, а на причал семьи Фачилли, болваны. А почему не в Адмиралтейство?» — поинтересовался какой-то молодой парень. «Да потому, Верди, что капитан не желает поставлять адмиралтейским добычу в руки. Пусть курьеры побегают», — ехидно ответил гном. А на голограмме было видно, что на краю полусферы есть этакая причальная полоса, отливающая тем же золотом, что и металлическая внешняя сторона. И на ней, кстати, действительно расположены небольшие, примерно габаритов обсерватора, летательные аппараты. Ну, я так думаю, потому что черта с два нелетательные с этой площадки вообще способны выбраться иначе как топориком на дно океана. И кстати, даже тут обсерватор заметно выделялся своим внешним видом. Встреченные нами корабли, в большинстве своем, выглядели как гибрид роскошной яхты и дирижабля, окрашенные предпочтительно в светлые тона, под цвет Эрикса, богато украшенные какими-то золотистыми финтифлюшками, по-моему, не несущими никакой функциональной нагрузки. Они были мягко округлые и пафосно-помпезны, тогда как хищное острое копейное жало обсерватора, сияющие отблесками солнечных лучей на идеально черных гранях, обрамленных тонким, если не сказать, скупым золотым узором, на их фоне смотрелось однозначно вызывающе. Наконец, наш корабль мягко опустился на язык металлической причальной палубы, слегка качнувшись на массивных опорах, и практически в ту же секунду в динамике раздался равнодушный голос капитана: «Выпуск команды, кроме вахтенных, в шлюзовую». Народ тут же засуетился, покидая кают-компании, ну и я поплелся на выход, засранство его высокомордия засранством, но ведь чертовски интересно, да и красиво, будем честны. В шлюзовой, кстати, уже было людно. Сюда даже дельфина выбралась и трое каких-то мордоворотов в космодесантной броне, держащие в руках эдакие зеркальные цилиндры метровой длины и сантиметров 20 в диаметре. Либо оружие, либо контейнеры с добычей Столлеркста. Через 3 минуты после нашего появления неподвижно застывший у шлюза, как статуя себе любимому, капитан Фачилли сделал всего 2 жеста. Один, дежурному, мол, открывай. Второй, остальным, типа за мной. Все присутствующие к выходу и потянулись, как и я. И, кстати, никто оружием на выходе не снабжал, хотя ношение его вроде и не запрещалось, о чем я поинтересовался вполголоса у Брамбатти. Так-то ты прав, Тони, даже в Эриксе ходить без оружия не стоит, не столько из-за опасностей, которых тут особо и нет, сколько из вежливости и правил приличия. Последние слова были созвучны с некоторыми пунктами в этикете, где оружие, в ряде моментов упоминавшееся как статусное, было приличным атрибутом при выходе на люди, вроде галстука в моем прошлом или шляпы, там же, но чуть ранее. Но мы сейчас на территории Фачилли, и пока ее не покинем, от причала фуникулер спустит нас до дворца сеньора капитана, где мы можем жить все время пребывания в Эриксе. Вот покидая его, оружие нужно иметь при себе обязательно, но перед выходом ты можешь обратиться к любому роботу дворецкому, тебя им снабдят, а лучше бы тебе купить свое, не для обсерватора, а вообще. Это было логично, галстуком и зонтиком тоже логичнее пользоваться своим, но тут нарисовалась проблемка. У меня вроде как были деньги, моральная компенсация, полученная мною от злобного гнома за его гномистость, ну и злобность тоже. Но, во-первых, я о наличии этих денег не хотел распространяться лишний раз, а, во-вторых, у меня их с собой и не было. Тянущий меня под ручку Брамбатти дал время только на то, чтобы накинуть комбез, или вернуться. Додумать я не успел. На свободную часть палубы перед замершим капитаном взметнулась над краем причала на метр и плюхнулась на эту самую палубу, ну, что-то похожее на гравиплатформы из фантастических фильмов. Золотистого металла, изукрашенный овал, 3 на 2,5 метра, с перилами и 3 типами внутри. Двое в черной космодесантной броне, с забавным рисунком на груди. А, похоже, это герб Эрикса, дошло до меня, когда я начал приглядываться. Просто картинка была не только на броне этих типов, но и красовалась на некоторых стягах на башнях, а именно, разделенные по диагонали алые и золотые поля, поверх которых красовалась голова кудрявого ангелочка с маленькими золотыми крылышками и очень удивленным лицом. Причина удивления вопросов не вызывала, из головы росли, или были на задней части герба, но все равно росли, 3 человеческих ноги, 3 ноги согнутых в колене, повернутых в одну сторону и образующих этакую трехконечную свастику. А ангелочек, выходит, изумлен 3-й ногой, растущей из его шеи, фактом того, что остальные 2 проросли через его уши, в самом что ни на есть прямом смысле. Да, Дали отдыхает от такого сюрреализма. Мессер Лассиро Фачилли, я, курьер Адмиралтейства Адриаконти, прибыл, обратился к капитану вышедший из-за спин броненосцев 3-й тип, чернявый и горбоносый, лет 30 на вид, наряженный в расфуфыренный мундир с аксельбантами, золотыми пуговицами с драконами и прочими излишествами. Бумаги, скупо процедил Фачилли, лениво протягивая руку. Тип заткнулся, но, спохватившись, сделал несколько марширующих шагов и поместил в протянутую руку разукрашенный свиток тубус. Капитан смерил подарочек скучающим взглядом, одним движением свернул крышку тубуса и, развернув его содержимое, быстро пробежал глазами по тексту. Чему-то кивнув, он свернул свиток и, убрав его за обшлаг, подал короткий знак, после которого наши броненосцы, дружно шагнув вперед, брякнули свою ношу на платформу, прямо под ноги курьера. Тот слегка поморщился, но кивнул достаточно глубоко, чтобы это можно было принять за поклон, буркнул про свои предосудительные взаимоотношения с честью, заскочил на платформу и, дождавшись, пока его помощники втащат на нее контейнеры, порулил прочь. Только ветер свистнул на фуникулер, проводив недолгим взглядом улетающую платформу с адмиралтейцами, бросил в пустоту Фачилли и первым шагнул к богато украшенному порталу ворот, видневшемуся на противоположной стороне причальной палубы, за которым оказался вовсе не зал прилета-отлета, как я подумал, а здоровенный вагон канатной дороги, сияющий надраенными боками, сверкающий панорамным остеклением и хвастающийся богатой внутренней отделкой. Кожа, золото, кость. Последняя, похоже, выполняла роль дерева. Дерево в качестве стройматериала даже для мебели, как мне кажется, в здешних условиях было бы примером просто запредельной роскоши, уровня стенных панелей из кости тираннозавра. Пластик под дерево, явная попса, а вот бледная отполированная кость, бохота и стильно. Были ожидания, что в фуникулёре будет пыльно и затхло, но разбегающиеся по углам сервисные роботы дали ответ, почему явно редко используемый фуникулёр сияет чистотой. Пока мы располагались на узких диванчиках вдоль бортов фуникулёра, сам капитан занял небольшое возвышение в его кормовой части, где располагалось единственное шикарное кресло, в которое сеньор-капитан и плюхнулся с самым скучающим видом. Миг, и вагончик тронулся с места, а у меня уже перезрел вопрос, размышления о котором были прерваны появлением адмиралтейского курьера, и к кому его обратить, я знал, хотя окружение да и пофиг, в общем-то, дельфину я ничем не подставлю, скажет не знаю или что-то такое, так и ладно, а сам, максимум вызову жалость у команды, что для гордости не слишком приятно, но в целом, не критично. Донна Дельфина, позвольте, аккуратно начал я, подойдя к разглядывающей город за окном медику. Выражение у Дельфины, кстати, было сложное, и некоторая ностальгия, и недовольство. Видимо, не все просто у нее на Эриксе, причем не удивлюсь, если из-за родственничков из-под океана, в смысле природы полукровки. Да, Тони, говори, что хотел, живо отозвалась медик, явно довольная тем, что кто-то отвлек ее от нерадостных мыслей. Просто я только что понял, Донна, вы порекомендовали мне сдать экзамен на аэро третьего класса. Именно так, Тони, благожелательно кивнула она. Кстати, словно в ответ на мои слова в рядах экипажа началось шебуршание, кивки, обмены репликами, и скорее одобрительные в мой адрес, что не могло не радовать. Знания твои сдать экзамен позволяют, а тебе, да и обсерватору, это пойдет на пользу. Это хорошо, Донна, и я даже готов. Только некоторые затруднения, старательно промямлил я, успев мимоходом прикинуть, стоит ли поковырять ковер на полу мыском ботинка, но решил, что это будет явно лишним, и ограничился лишь покраснением щек. И какое же, Тони, в общем экзамен этот он же не бесплатный, да, уточнил я, хм, озадачилась Дельфина, вообще, бесплатный, если ты имеешь в собственности недвижимость в Эриксе, но это не твой случай, под согласные смешки экипажа сообщила она, знаешь что, Тони, после обдумывания решительно полезла она к поясу, что меня не слишком устраивало, понятно, что хочет субсидировать, но некоторая задолженность медика меня устраивает гораздо больше, чем деньги сейчас, да и вообще, гусары денег не берут, ни за секс, ни тем более за его отсутствие, и только я начал прикидывать, как бы мне поделикатнее донести до медика свою позицию, как еле успел увернуться от небольшого бархатного мешочка, прилетевшего мне в лицо, поймал рефлекторно, не тяжелый, и, естественно, стал выискивать, кто это такой сволочной, что в меня кидается деньгами, хм, а в мешочке несколько пластиковых пластин золотого цвета, и траектория, ну если кто-то срочно не плюхнулся на диванчик с невинным видом, то метать в меня финансами могло только одно высокомордие, оно же и единственное в фуникулёре. Благодарю, сеньор-капитан, поклонился я не в пол и не в пояс, но ощутимо, его высокомордие сидел, отвернув физиономию от набивших вагончик матросов, типа пялился в окно, а я ну не знаю, мне просто захотелось почудить, особенно после едва заметного небрежного кивка капитана, последовавшего в ответ на выраженную мною признательность. Ваша щедрость, почтеннейший капитан Лосира Фачилли, восторженно сияя, заголосил я, поедая его глазами, поразила меня в самое сердце. Добронравие и снисходительность ваши удивительны, волшебны, уникальны, я не подведу, оправдаю, сделаю все. К моему удовольствию, по мере восхваления, бровь Фачилли поехала вверх, и с каждым новым словословием она взбиралась все выше и выше, а по каменной физиономии скользнула тень недовольства. «Ну, наконец-то, а то я думал, выражение вселенской скуки от наблюдения жизни тараканов вокруг прилипло к нему намертво. А нет, как там было-то? О, и целаев, ха, капитан же, нехотя повернув голову вроде как в мою сторону, но не удостоив восхвалителя даже взгляда, процедил, дернув уголком рта, довольно, я, естественно, заткнулся, но с чувством глубокого морального удовлетворения, как говорил один руководитель, потому что помимо громкого «довольно», Фачилли пробормотал себе под нос, но так, что услышали все присутствовавшие, если провалишь экзамен, крикун, выпарю перед всем экипажем. Глава 15. Ножки по одежке или я дам вам парабеллум. Радовался я проявлению эмоций капитана не из внезапно прорезавшегося мазохизма, и даже не из-за эксгибиционизма, которым не страдаю и не наслаждаюсь, поскольку только любителям подобных девиаций может понравиться порка перед толпой народа. Просто дело в правилах социума и поведения обезьяны с самой большой палкой, роль которой на обсерватории, как понятно, занимает его высокомордие. Если бы обсерватор, с которым я так или иначе связывал свое ближайшее будущее, был значительно больше, то на его борту среди экипажа наверняка входу был бы старый, освещенный веками принцип. Подальше от начальства, поближе к кухне, но было как было, а в таких условиях быть мухой в глазах Фачилли не просто невозможно, но и крайне нежелательно для меня. Экипаж обсерватора мал, и все возможности для развития, заработка и прочего бытового счастья личного состава здесь связаны непосредственно с мессиром-капитаном, пожеланиями его и его же, со страшной силой уважаемой нами, левой пятки. Так вот, в таких раскладах быть даже раздражителем продуктивнее, чем пустым местом. На многие действия подобного раздражителя капитан отреагирует просто взмахом высокородной ласты, мол, да черт бы с ним, только бы глаза не мозолил, тогда как финт ушами выкинутой безмолвной тенью может привести к самым хреновым последствиям для таковой. Ну в самом деле, за сваленную в аквариум початую бутылку водки нашалившего кота разве что веником по квартире погоняют, а вот если нажравшаяся той водки аквариумная рыбка откусит котяре хвост, ее ж просто в унитаз спустит. Чисто от неожиданности, мда. В общем, имея в наличии варианты, не отсвечивая, посидеть в сторонке и обратить на себя внимание капитана, пусть и таким вот образом, я сделал выбор в пользу последнего. Риск, конечно, в данном раскладе был, а вот пошлют меня куда подальше, например, только не пошлют, вот на 99% уверен, и оговорки дельфины, и морда Фачилли, бесючая, аж жуть, но, да, несмотря на неприязнь, испытываемую мною к надменному аристократу, приглядывался я к нему и взгляды с легкой ноткой заинтересованности в свою сторону ловил не раз. Причины я не знаю, но зачем-то мессиру капитану скромный тони именно нужен. Возможно, сакраментальное мы в ответе за тех, кого приручили, хотя в это слабо верится. Но при всех прочих равных, если бы мое спасение с песчаной косы банки было актом милосердия, то меня бы просто сгрузили на ветреном. А если бы Фачилли, несмотря на все его видимое засранство и на созадирание, и в самом деле был невообразимо добрым самаритянином, даже оставили б мне труселя и одежду. Но на этом все. Причем претензий у меня к обсерватору, экипажу и капитану, не было бы и быть не могло, только искренняя благодарность за спасение. Но произошло не так, а изучив этикеты и законы, экстраполировав и интерполировав свои наблюдения, я пришел к очевидным и однозначным выводам. На обсерватории я нахожусь волей капитана и ради его личных интересов. Каких, черт его знает, он не докладывал. Но понимаю, что находиться на корабле я могу только при условии, что именно капитан так пожелал и высказал свои пожелания в виде прямого приказа. То же благорасположение Дельфина и Брамбатти, это лично их, люди они неплохие. Да даже злобный гном и уставной Спата, не самые большие сволочи, черта с два я это им в лицо скажу, но наедине с собой стоит быть честным. Но не будь прямого указания Фачилли, и общение с этими персонажами было бы ограничено несколькими днями, невзирая на их симпатичность или гномистость. Да и то, не со всеми, а лишь с теми, с кем мне было бы позволено общаться во время пребывания на борту обсерватора в качестве временного груза-пассажира, или груза-пассажира, то есть имеется вполне внятное подозрение, что наш высокомордый капитан желает чавыта из-под спасенного его экипажем выходца из иных времен миров. А что именно он может получить, кроме анализов? Вопрос. Нет, вполне возможно, что я для него просто некий зримый объект, свидетельство его опупенного милосердия и душевной широты или вовсе греющее его чувство собственной важности забавная зверюшка из разряда «все слыхали, что оно такое бывает, кто-то даже видел это чудо-юдо, а у меня оно на корабле живет вместо штатного кота-антидепрессанта». Вполне возможный вариант, кстати говоря, учитывая то, что я именно внутреннюю психологию и систему ценностей Ариста, не говоря о нашем капитане, представляю очень умозрительно. А раз есть некая потребность во мне, значит, у меня самого имеется некий люфт, свобода маневра и поведения. И сейчас я его аккуратно пробовал на прочность, разумеется, стараясь не сильно перегнуть палку, а то ведь и по лбу прилететь может. Заодно привлек внимание его высокомордия к своей персоне, напомнив, что не муха или иная какая скотинка бессловесная. Словесной-то быть куда сподручнее, ага. Ну и, само собой, увидеть проявление эмоций на его надменной физиономии также было, если и не главной, то вполне себе целью и приятным результатом представления Тони благодарит щедрого барина, хе-хе. Пока я предавался размышлениям и глазел в окно на проплывающие мимо затейливо пафосные дома и шпили башен с развивающимися на них вымпелами, фуникулер продолжал довольно резво катить вперед, неумолимо приближаясь к вырастающему впереди комплексу зданий дворцов. Сейчас, когда вид на финишную ленту уже не перекрывался иными сооружениями, стало понятно, что цель нашего полета поездки представляет собой именно единый комплекс, с общим основанием в несколько этажей, из которого растут дворцы-башни, окружающие довольно массивный центральный корпус с многочисленными зелеными зонами и террасами. Получился этакий куст из башен, переплетенных между собой и соединенных с центральным дворцом многочисленными мостами, галереями и переходами. Помучив память, я наконец-таки вспомнил, где именно видел это архитектурное кружево. Голограммы и фотографии в книгах, выцыганенных мною у Дельфины. Там это строение было показано с разных ракурсов, и каждый вид был со своей подписью. Дом Совета, Адмиралтейство и прочее в том же духе. В общем, перед нами правительственный квартал Рикса во всей его помпезности и славе. Ну а то, что башни, его окружающие, суть прибежища местных аристократов, было понятно хотя бы по обилию развивавшихся над ними разноцветных вымпелов, баннеров и флагов, щедро украшенных геральдическими финтифлюшками. И ведь их владельцев такая скученность вполне устраивает. Впрочем, при условии замкнутого пространства и физической невозможности бесконтрольного расширения территории парящего города Эрикса, такая коммуналка выглядит вполне естественной. А еще, по мере приближения стали видны средства передвижения местных. И помимо фуникулеров вроде того, что сейчас тащил нас в центр власти этого города, здесь было куда больше иных транспортных средств. Намного больше. Это были многочисленные и, если подумать, тоже вполне ожидаемые однотипные с гравицепой давешнего курьера парящие платформы разных типов и видов. Все же эркология это выходила трехмерной, во всех смыслах. И если дотопать от одного здания до другого, не переходя с яруса на ярус, здесь было несложно, то вот километровые подъемы от подножия к вершинам башен, а пуще того, из котла центральной части города к вершинам того же правительственного квартала, были не слишком-то удобны даже умозрительно. Между парой ближайших ярусов или кольцевых террас, понятное дело, расстояние было меньше, но пешком все же не набегаешься. Ну и все эти средства передвижения, облегчающие путешествие из одной точки города в другую, двигались больше вверх-вниз, чем в одной плоскости. Размерами они были от автобусов, забитых до толкотни народом и грузовиков, в несколько рядов заставленных какими-то ящиками-контейнерами, до совсем небольших блюдец, с парой, а то и вовсе одним единственным креслом в центре конструкции, индивидуальный транспорт, как я понимаю. Сколько народу должно гробиться в местных воздушно-транспортных происшествиях, страшно подумать, да и живущие внизу вызывают сочувствие. Прилетит по маковке такой телегой, и все, с концами. И даже если в домике живешь, тоже с концами. Хотя, возможно, есть какие-то системы защиты безопасности, узнаю со временем. А фуникулер тем временем переместился к одной из аристократических башен, которая, очевидно, была обиталищем Фачилли. И узоры всяких финтифлюшек на стенах были схожи с теми, что я видел в оформлении интерьеров обсерватора. И баннеры-флаги изображали торчащую из облака лапищу, держащую вилку, точнее, трезубец, но на фоне могучей руки он смотрелся именно вилкой, а этот герб на обсерватории встречался мне неоднократно и вряд ли мог быть чьим-то, кроме капитанского. И, наконец, финиш канатной дороги, ведущей от парковки обсерватора к правительственному кварталу, упирался в площадку перед ажурной башней, над входом в которую полоскалось на ветру огромное полотнище с тем же гербом. Так что подозрения, что это именно дворец Фачилли, были вполне оправданными. После остановки вагончика на площадке, мощеный сильно напоминающим покрытие обсерватора матово-черным материалом, капитан резко встал и, шагнув в распахнувшиеся двери нашего транспорта, ни слова не говоря, стремительно скрылся в недрах своего логовища. «Ни тебе добро пожаловать не пошел нафиг, ну засранец же!» Пока я вновь восхищался величием Фачилли, остальные члены экипажа потихоньку выбрались на площадку перед башней, а за ними, спохватившись, направился и я, не забывая с интересом крутить головой, пока наша компания добиралась до высоких двойных дверей, за которыми минуту назад исчез наш капитан. Сама площадка, на которую мы высадились, меня не впечатлила. Черный пол без единого стыка, металлическое ограждение, довольно изящное, надо признать, или это имитация металла, хотя вряд ли, понты, они везде понты. Но меня, понятное дело, сия демонстрация роскоши не особо впечатлила. И да, помимо функции стартово-финишной точки фуникулера, площадка оказалась еще и своеобразной парковкой для парящих платформ, пяток которых я увидел стоящими чуть в стороне от входа в башню. На эти средства передвижения я смотрел с интересом, но ничего особо затейливо высокотехнологичного в них не углядел. Сами платформы были оформлены в стиле все того же обсерватора и имели вид массивных черных дисков с редкими золотистыми прожилками, обрамленных сияющим медью широким и толстым кантом. И мебель сидения, от одиночного роскошного кресла с вышитым на спинке гербом Фачилли на самой малой из платформ до не менее роскошных, обитых бордовой тканью диванчиков на здоровенном диске, явно предназначенном то ли для компании гостей, то ли для свиты хозяина, и никого вокруг, ни слуг, ни толп ликующего народа, встречающего доблестный экипаж обсерватора. Но интересоваться, куда все подевались, я не стал, потому что не поприветствованный, как должно, экипаж корабля уже втягивался в узкие стрельчатые ворота, заменяющие башни нашего капитана входную дверь. А ну как они за теми воротами рассосутся по комнатам, и я останусь один на один с гулкой пустотой? В общем, нафиг не своевременные расспросы, надо поспешать, а там разберусь, расспрошу, увижу. И увидел, несколько удивившись. Интерьеры башни отличались от обстановки обсерватора, по сути, только размерами, а так, те же цвета и все то же барокко с техно вперемешку, на удивление органично сочетающиеся между собой. И слуги, оказавшиеся роботами, были точно такими же. Несколько фигур, совершенно аналогичных тому фехтовальному роботу, с которым развлекался Спата, встретили нас прямо в холле башни. Блестящий металл у шаров и штанг, палка-палка огуречек. Но, в отличие от тренировочного робота, порой гонявшего сеньора Маурицио по тренировочному залу, здешние роботы, очевидно, считали ниже своего достоинства щеголять перед гостями голышом, и потому были задрапированы в своеобразные туники, этакие сюрка с гербом Фачилли, с вышивками, помпонами, а если поискать, не удивлюсь, что и золотые драконы на немногочисленных пуговицах их нарядов найдутся. А людей, негромко и безадресно поинтересовался я, в особняке Фачилли все обязанности выполняют универсальные автоматоны, Тони, наставительно произнес только что вспомнившийся мне Маурицио Спата, невесть каким образом услышав мое бормотание с нескольких метров, уставалю пушастый. «Мессер капитан доверяет только экипажу», — с гордостью произнес он. «А вы же с таким тренировались, сеньор Тиманьер», — уточнил я, приближаясь к дядьке. «Тренировался», — сухо кивнул он. «Но эти автоматоны универсальные. Или ты не владеешь пониманием этого слова?» «Владею», — не стал огрызаться я. «Хм, ладно», — недоверчиво протянул тот и договорил. «На всякий случай уточню. Данные автоматоны выполняют функцию обслуги, технического персонала и защитных модулей, способны обращаться с оружием и применять его, как в бою, так и в тренировке. Доступно, доступно, сеньор Маурицио», — ответил я под сочувствующим взглядом Бруно. «Эх, добрая душа, это не мне, это ему сочувствовать впору. Парень-то под началом родственничка не первый год служит, и до сих пор не свихнулся, не превратился в тот же автоматон. Ать два кругом шагом марш, да ему памятник ставить надо. Один из этих роботов, кстати, сам доложил мне о своем функционале, пока вел до помещения выделенного гостю милостью Канталасера Фачилли для комфортного пребывания во дворце благородного семейства Фачилли. Говорил этот механизм неприятно высоким, пищащим голосом. И ладно бы голос, насколько я понял, роль динамика у него выполняла какая-то его металлическая деталь, вибрировавшая в звуковом диапазоне, а от такой колонки ждать басов смысла никакого. Программа этого сервисного механизма, в плане речи, была весьма и весьма верноподданной, то есть, умудрялась через слово упоминать своего хозяина и его канувшие в лету семейство со всякими хвалебными и превозносящими эпитетами. Ну да черт бы с ним, мне было куда интереснее, что наводнившие дом капитана автоматоны действительно оказались весьма многофункциональными универсальными механизмами. Они здесь и уборщики, и охранники, и техники, и, судя по всему, запредельно дорогие как в производстве, так и по стоимости материалов, потому что с такими вот автоматонами в большей части работ люди просто не нужны. А они были, на том же обсерватории да и по городу Эриксу, как я успел заметить во время нашего пути к башне Фачилли, сновали не одни только аристократы, если, конечно, у местной верхушки толкотня на автобусных платформах не является национальным видом спорта. И если в то, что в Эриксе находит работу для населения специально, чтоб не сидели без дела, еще можно поверить, то вот в то, что на небольшом боевом разведывательно-охотничьем кораблике экипаж набран, чтобы было чем заняться, поверить нельзя никак. Собственно, количество этих автоматонов во дворце, а их здесь ровно 8 штук работает, по признанию моего механического проводника, как и наличие единственного его собрата на обсерватории подтверждает мой вывод. Дорого и нерентабельно, несмотря ни на какой аристократический выпендреж. Выделенные помещения были, ну, уровень президентского люкса в пятизвездочном отеле, не дворца. Во дворцах, что я видел, было роскошно, но не функционально и архаично, а тут, просто дорого, комфортно и функционально. 5 комнат, 2 шикарных санузла, соответствующая спальня с необъятным траходромищем, кабинет, гостиная. Не думаю, что его высокомордие отделил меня с барского плеча эксклюзивно роскошным помещением, так что, видимо, типовое место для гостя, в роли которых в особняке и выступали члены экипажа. А главное, в помещении был информационный терминал, имеющий подключение к местной сетке и доступ к информации. На голосовом управлении, с генератором голограммы, выполняющий роль монитора, но крайне простой и скромный по функционалу, не полноценный компьютер даже, а, скорее, удаленное рабочее место, являющееся лишь конечным устройством ввода-вывода информации, не более. Ну оно и понятно. Если подумать, то здесь ситуация примерно та же, что и с автоматонами, и скорее всего проблема связана с ценой всяких редкоземов и прочих природных материалов, критически необходимых для создания высокотехнологичных устройств. В смысле, технология есть, но ее воплощение, запредельно дорого, на всех не хватает. И если в боевом корабле, в доспехах и прочем подобном эти технологии используются по полной, то на бытовые нужды даже ариста, не говоря о всяческих неариста, стратегически ценные ресурсы никто разбазаривать не собирается. Тут впору радоваться, что хоть какой-то терминал в гостевых покоях имеется, а ведь могли бы клеткой с почтовыми голубями ограничиться или пневмопочтой дворец, все-таки. Но, тем не менее, этот терминал мои запросы понимал и данные выдавал, как положено. То есть многие, но не все. На многие вопросы железная сволочь гундела, выдавая соответствующую надпись голопроектором «Доступ закрыт». Не положено, то бишь МДА. Причем непонятно, то ли это правило Фачилли, то ли правило Эрикса, то ли вообще, мой статус аэро 4 класса позволял железяке хамски утаивать нужные и ценные знания. С другой стороны, нужное-то я получил. Многого в книгах по этикету и прочему, изученному мною на борту обсерватора, как понятно, не было. А здесь, пожалуйста. Например, я узнал, где, собственно, можно сдать тот самый грешный экзамен, как и примерные вопросы по нему. Последние, кстати, порадовали. Даже не 11-летка, так, классов 8 моей родной школы, с той же математикой, физикой, выпускную и предвыпускную часть которых я, как понятно, к чертям подзабыл за ненужностью, проблем никаких. Судя по предложенным системой вопросам, страшнее тригонометрии и оптики тем на экзамене быть не должно, а это я, худо-бедно, но помню. и его высокомордие обломится со своими коварными планами по моей порке, это понятно. А вот с местом этих экзаменов получалось интересно. Во-первых, по периметру высокого квартала, как, собственно, и называется комплекс аристократических дворцов башен Эрикса, расположены так называемые присутствия адмиралтейства, урбанской управы, то бишь местного полицейского управления, и тому подобных заведений, в которых не только принимают страждущих горожан с их жалобами, вопросами, хотелками, предложениями и вербуют, записывают в носителей сапогов, но и принимают гражданские экзамены у потенциальных сапогоносителей. Удобное расположение относительно моего нынешнего местонахождения логично подбивало на то, чтобы сдать экзамен в одном из присутствий, но принадлежность сих заведений вызывала у меня некоторые опасения. Уж черт знает, насколько оправданные, скорее всего, это просто травматическое наследие моего буйного прошлого, но все-таки, в общем, очухаться через пару дней с синяками в должности какого-нибудь матроса адмиралтейства у меня не было никакого желания. Хотя далеко не факт, что итог моего визита в присутствии этой конторы будет именно таким, но лучше не рисковать. Вдобавок, и это тоже было логично, подобный непрофильный экзамен на повышение гражданского статуса принимают учебные заведения общего, как ни удивительно, профиля. Здесь они зовутся вторичными школами второй ступени. Черт знает, зачем такая тавтология, но из песни слов не выкинешь. Проблем со сдачей ни по законам, ни по обычаям или иным каким негласным правилам, не предвиделось. То есть я прихожу в это заведение, плачу денежку, и меня тут же экзаменуют, за что денежку и плачу, как понятно. А вот что непонятно, отправляться ли мне на сдачу экзамена сейчас или, хотя для или нужно понять, а чем еще можно заняться в капитанском обиталище, и нужно ли этим или заниматься вообще. Так что направился я из своей скромной комнатушки в коридор, побродил по нему, убедился в пустоте, народ либо валялся в помещениях, либо разбежался по своим делам, пока я просвещался. В итоге, отловил деловито семенящего по своим сервисным делам автоматона в простынке-накидке, и принялся пытать его на тему, а чем можно заняться в особняке Фачилли. Робот остановился и обстоятельно пропищал, что в особняке Фачилли гостю можно пребывать в отведенном помещении, принимать в оном помещении или в отведенной трапезной пропитание, придать через робота прошение конту Лассера Фачилли об аудиенции, и все, ни библиотек, ни даже тренировочной, в которую мне, полностью удовлетворенному доминированием над мастером-ломастером обсерватора, вообще не особо охота тащиться. Скучно. А кто в какие помещения заселился, не подскажешь. Поинтересовался я, прикидывая, не попытаться ли мне получить у кого-нибудь из знакомых полезной информации из разряда тех самых сведений, доступ к которым здешний терминал мне нагло закрыл. Из Фачилли и вредности, не иначе. Приватность гостей дворца Фачилли не может быть нарушена без их на то прямого соизволения, никем, кроме милостивейшего Канталасера Фачилли. Рекомендую вам получить эту информацию у тех, с кем вы намереваетесь пообщаться, чопорно ответил Робозануда. Идея прекрасная, восхитился я. А ты их видишь? Демонстративно оглядел я пустой коридор. Сервисный автоматон семьи Фачилли класса консильери не фиксирует в зоне видимости гостей дома, кроме вас, обозначенного как гость семьи Фачилли, сеньор Тони. Даже фамилии не начислили, вздохнул я, махнув рукой на попытки отложить поход на экзамен. В общем-то, я изначально готовился к тому, что меня за ручку никто водить не будет, так что раз уж решил, надо делать. Не говоря о том, что свое выпарю, Фачилли выдал явно не ради красного словца, а в своей самоуверенности и убежденности в абсолютной правоте он вполне может посчитать. Раз я не побежал, теряя тапки, сдавать экзамен, то провалил. Мне нужно добраться в Грушевый район 4-го уровня Эрикса, в школу Марко Фабио Квинтильяно, обозначил я ближайшую к месту нашего пребывания вторую вторичную школу, адрес которой срисовал в терминале. Вам необходимо содействие, как минимум, мне нужно статусное оружие на выход, ответил я железяке. Брамбатти говорил, что выдадут без проблем, ну а с остальным, разберусь. Остановка общественной платформы, конечно, далековато от башни Фачилли, но дорога по ярусу прямая, не заблужусь. Следуйте за мной. Шароголовый плавно развернулся на месте и пошкандыбал по коридору. Ну а я за ним, разглядывая узоры и картины с физиономиями, преисполненными знакомого высокомордия, вне зависимости от пола и возраста изображенных. Очень характерного высокомордия, я бы сказал. К гадалке не ходи, Все они, родичи и предки мессера Фачилли. Автоматон, тем временем, довел меня до какой-то комнатушки, открыл ее и совершенно по-человечески повел левым верхним манипулятором, словно рукой махнул. «Выбирайте, гость Фачилли». Заснул я в комнатушку нос, где обнаружил несколько стоек и немного озадачился. Потому что я думал, будет оружейное или что-то такое, а оказалось, палочное, натурально палочное, какие-то дубинки, разных видов и типов, пластиковые и резиновые, длинные и короткие, украшенные и грубо утилитарные, эмдуш, аккортик, дольч или что-то такое есть. Несколько ошарашенно поинтересовался я у стоящего у двери робота. Поскольку вы, Тони, являетесь айром четвертого класса, то ношение вами белого оружия на территории Рикса невозможно, кроме случаев, когда айр первого класса доверит вам его и возьмет на себя ответственность за ваши действия. Желаете направить прошение об аудиенции конту Лассера Фачилли? Пожалуй, не желаю, подумав, решил я. В принципе, мне оружие прямо сейчас не слишком-то и нужно. Тыкать им в кого-то я не собираюсь, тут оно для меня, скорее, часть гардероба, как галстук или носовой платок. Так что палка и палка, в общем-то, неважно. Правда, видок у местных дубинок какой-то уж совсем затрапезный, так что стал я приглядываться и обнаружил, ну, что-то вроде нагайки переростка. Флагелла, как назвал этот инструмент коммуникации, сопровождавший меня автоматон. В общем-то, его и на пояс прицепить можно, не особо привлекая внимания, и отбиться от каких-нибудь хулиганов и гопников с теми же дубинами, в случае чего, вполне сподручно будет. Точнее, охаживать придурков на бегу, пока не отстанут. Ну а после экзамена, можно и прикупить себе какой-нибудь сносный нож-кинжал, пусть будет. А вот с походом к остановке общественной платформы сервисный механизм меня обломал, но нельзя сказать, чтобы неприятно. Гостям семьи Фачилли предоставляется в пользование личная платформа для перемещения по Эриксу. Желаете отказаться? А как управляется эта платформа? Уточнил я, потому как на личном авто, оно, конечно, поспокойнее будет. Но я же не только местных прав не имею, но и рулить этими летающими блюдцами не умею. Вычислителем дворца Фачилли либо вручную. Последнее вам, как представителю четвертого класса айров, недоступно. То есть я называю место, а она меня везет, а на месте, ожидает, пока я не закончу свои дела. Именно так. Тогда пусть будет платформа. Естественно, не стал отказываться я. И через 5 минут я гордо восседал в одном из двух удобных кресел, расположенных точно по центру небольшой овальной платформы, двухместной, понятное дело. Более того, здесь нашелся терминал вычислителя, в общем-то, не слишком отличный от того, что я терзал в выделенных мне гостевых покоях в башне Фачилли. Так что, назвав адрес, я заодно попросил вычислитель устроить небольшую экскурсию по пути, и увлекся. Пусть у здешнего компьютера оказался весьма невыразительный тон, но история о пролетавших мимо зданиях, площадях и мостах он рассказывал интересные, и даже на вопросы, порой весьма каверзные, отвечал весьма и весьма осмысленно, не отнекиваясь, куда тем девчонкам в коробчинках. Глава 16. У нас в Италии. Рассматривая окрестности во время полета на платформе, я пришел к выводу, что воздушное движение в супнице Эрикса происходило в основном вверх-вниз или по кругу вдоль ярусов, что уступами спускаются к самому донышку города. Сами ярусы террасы не отличались огромной шириной, более того, жилая застройка на них имела над собой этакий запрет для полетов. Всем не всем, черт знает, но мне уж точно. Недаром же управляемой системой полет платформы проходил по большей части над прорезавшими ярусы дорогами, о чем я поначалу даже не догадывался. Все-таки жилая застройка покрывала практически все внутреннее пространство полусферы, и понять, где именно проложен маршрут движения платформы, было довольно проблематично. Высоко же, а внутренняя поверхность полусферы и частично даже стены у ее кромки были буквально облеплены ажурными зданиями и узорчатыми крышами. Про террасы и ярусы, соединенные мостами-платформами, можно даже не говорить. Когда же до меня дошел сей немудреный факт, и я догадался таки выспросить на эту тему комп, тот просветил меня, что помимо внешней системы управления платформами, есть еще и некий контролирующий движение вычислительный центр. Самими платформами этот суперкомпьютер не управляет. Видимо, даже его мощности не хватает. Но за порядком на воздушных трассах следит неусыпно, и если какая-то платформа начинает хулиганить, отклоняясь от безопасного маршрута, или вовсе решит спикировать на застройку, некое квантованное фитомагнитное поле, на котором, кстати, летают эти платформы и держится над океаном сам Эрикс, подхватывает нарушителя и тащит его туда, куда этот комп его направит, на местную штрафстенку, в гости к Урбантам или еще куда-то. Но происходит это чудо без всякого участия волшебных полосатых палочек, в связи с чем магия остановки нарушителя реализуется не мгновенно. То ли компу нужно время, чтобы понять, что надо вмешаться, то ли этому бесовскому полю нужно время, чтобы сконфигурироваться в требуемую крокозябру, то ли еще какие причины мешают комп меня технической информацией не осыпал. Тоже, наверное, инфа не моего доступа. Ну а закрытые зоны, как раз области вокруг жилых домов или там парков, а таковых здесь немало, и засажены они, в основном, лимонными и оливковыми деревьями в горшочках в самом прямом смысле слова. И закрыты они именно потому, что здесь слишком велик риск того, что комп не успеет среагировать на ДТП, точнее, ВТП. Или успеет, но скорость формирования нужной конфигурации того самого квантованно-немагического поля окажется слишком мала для предотвращения столкновения платформы с городской недвижимостью. ХМ, вот, кстати, вопроса, можно ли называть недвижимостью здание, расположенное в летающем городе. Платформы, кстати, вокруг сновали и копошились не только вверх-вниз, но и этакими кольцами на разных уровнях, и больше всего их наблюдалось на маршрутах, проложенных почти у самой кромки полусферы, в основном, и были, в большинстве своем, именно автобусами, то есть метров 5 на 3, без сидений, подчас чуть ли не столкающимся народом. Народ был в большинстве своем черняв, видом походил на испанцев, итальянцев, французов с некоторой примесью восточной смуглости, что, в общем, неудивительно. Очевидно, что эти нации легли в основу общества аэров. Малых платформ было совсем немного, что, видимо, как и с компами, связано с ресурсами. Этакий вынужденный коллективизм в условиях ограниченности ресурсов стал причиной превалирования общественного транспорта над личным. То есть личный летучий диван, судя по всему, здесь стоит, как у нас Майбах, Порше и прочие Феррари с Роллс-Ройсами. И никаких шансов для запорожцев и прочих калин. И да, хоть пролетала платформа порой в десятках метров от встречных и попутных автобусов, но от каждого, буквально, до меня доносились пронзительные «нет», не крики, наверное, разговоры, но очень экспрессивно-колоритные, свойственные итальянцам. Прямо старые бари, как он есть. Причем галдели все и сразу, стараясь перекричать друг друга. И ведь перекрикивали. Один такой разговор я услышал практически полностью, потому что некий крикун в попутном автобусе частил так, что прочие пассажиры замолчали. Ну или тема для его воплей была интересная, черт знает, но вопль впечатлял. «Марчелло, что ты делаешь?» «Нет, скажи мне, что ты делаешь?» — пронзительно вопрошал этот неведомый тип, которого я, как понятно, даже не разглядел. Ну а что отвечал неведомый Марчелло, слышно не было, поскольку крикун просто не давал ему шанса открыть рот. «О, мама мия, Марчелло, ну кто так пишет петицию почтенному арбитру? Лучиано, ты только полюбуйся на своего племянника. Нет-нет, ты не вороти нос». Сам отказался оплачивать ему уроки уважаемого Герри. «Так теперь смотри, как он пишет петицию почтенному арбитру Фульчимоне. Смотри и страдай, Лучиано». Я сказал. Дальнейшего диалога я не слышал, но настроение он мне поднял и повеселил. Как и следующая картина. Компьютер синтерпретировал мою экскурсию по-своему и, неожиданно сбросив скорость, уронил мою платформу вниз, а когда я уже готов был выдать все, что думаю о талантах пилота бездушного пластикового недомозга, он также неожиданно подвесил платформу на месте, чтобы через секунду перейти вновь в горизонтальный полет меж возвышающихся зданий, словно по каньону, узкому каньону, где от стены до стены было не больше дюжины метров. Впечатление от вида этого ущелья усугублялось его длиной и глубиной. Кажется, этот рукотворный каньон прорезал город до самого дна Эрикса. Сами стены при ближайшем рассмотрении оказались из знакомого уже по обсерватору материала, оформленного под камень, но, в отличие от аскетично-минималистического дизайна корабля капитана Фачилли, владельцы этих домов не экономили на декоративной отделке своей собственности. Стены домов были украшены симпатичными узорами, какими-то небольшими балкончиками, даже лепниной, думаю, из того же вездесущего пластика, но крашеного под золото. А уж сюжеты и вовсе поражали своим разнообразием. Здесь нашлось место и всяким ангелочкам-купидонам, и волкам, оленям, птицам, рыбкам, а про растительные орнаменты и вовсе можно промолчать. Всяческие листики, цветочки и виноградные лозы украшали каждое второе здание на этой странной улице ущелья. Кстати, живые виноградные лозы я видел у дворца Фачилли, но там они были упрятаны за стекло оранжереи. Видимо, в отличие от оливок и лимонов, виноград более требователен и разводится всякими аристов в теплицах. А вот настенные горшки с лимонами встречались даже на балконах этого каньона. И что меня искренне повеселило, опять напомнив все тот же Бари. Пролетая по ущелью, я не раз видел болтающих жителей домов, расположенных по разные стороны улицы. Соседи перекрикивались друг с другом с балконов, а то и просто орали в открытые окна, ничуть не стесняясь того, что их могут слышать посторонние. Но даже это ладно. С богато украшенных, изящных балкончиков, в окружении барочной золотой лепнины и шуршащих листьев лимонных деревьев тянулись бельевые веревки. И ни в одном и даже не в двух местах, соединяя соседние дома, подчас с висящими на них шмотками. Особенно шикарно смотрелись на них гордо развивающиеся стяги в виде необъятных панталон с рюшечками. Мда, а речь двух дамочек, весьма скудно одетых, при моем появлении пролете. Сказка. Итак, пролетаю я, значит, неторопливо, как и просил комп, оглядываюсь, ну и прямо по курсу, спаренная веревка с сушащимся нижним бельем, лифчики всякие, трусики, юбочки и те самые паруса-панталоны. Они-то и зацепили мое внимание, поначалу. Был бы вором нижнего белья, посчитал бы, что попал в рай. Но подобных наклонностей у меня не было, так что я попросил комп облететь это нижнее великолепие. И вот, вращая головой, вижу, в окнах соседних домов крутится пара девиц, шуршащих по хозяйству. Одна, в халатике, вторая, без халатика, демонстрируя увесистые такие сисиндры. Ну, по розовому лифчику можно было понять, знатный он такой, обширный. Хотя если там и задница такая, для которой нужны те феерические панталоны, то ну его нафиг. «Мессер, да не смотрите вы на эту корову!» — вдруг заверещала дамочка в халате, будто услышавшая мои мысли. «И сиськи у нее обвислые, и жопа жирная. Смотрите, у меня лучше!» — и скидывает халат, демонстрируя названное. А ее соседка начинает верещать в ответ, потрясая своими стенобитными орудиями. «Мессир, эта путана тощая врет. У меня лучшие сиськи в Эриксе, сами посмотрите. И с клошарами, по четыре неумытых рыла за раз, я не трахаюсь. А она, каждый день, корова, шлюха». Как развивались дальнейшие добрососедские отношения, я не в курсе, потому как платформа скорость хоть и не прибавила, но все же успела миновать жилье этих непосредственных дам и полетела дальше. Но, судя по баллистической траектории какой-то бутылки, просвистевшей из окна в окно, и моментально набравшим уже какую-то совсем запредельную мощь и высоту пронзительным воплем, диалог между дамочками продолжился, несмотря на мое отсутствие. Видимо, девицы приняли меня за местного ариста в поиске постельных приключений, или что-то вроде того. Все это, конечно, забавно, но у меня было дело, так что я потребовал у компа, чтобы тот сворачивал эту этнографическую экспедицию и двигал к школе. Платформа ускорилась и оказалась перед этакой пятигранной ярусом платформой с оливковыми аллеями и несколькими зданиями, оформленными в довольно строгом стиле. Минимум украшений, четкая геометрия, идеально полированные грани. Но и впечатления безликих коробок эти дома не производили. Народу на этом пентагоне было немного, а те люди, что попадались на глаза, явно не на прогулку вышли. Уж очень целеустремленно они передвигались. Школа этого Марка и прочего Квинтилиана была хорошо видна с парковочной стоянки на краю Пентагона, куда комп опустил платформу, так что туда я и потопал, с интересом поглядывая на остальные здания. Огромной вывески «Вторичная вторая школа» они были лишены, да и при внимательном рассмотрении стало ясно, какие-то конторы, а не учебные или научные заведения. Что, кстати, подтверждало небольшое, двухэтажное здание, расположенное на пересечении аллей, ведущих от тех домов. Вывеска на нем гласила «Остерия Пента». Черт знает, как в Эриксе, но насколько я помнил, траттория была этаким семейным рестораном, местечковым и для местных, а остерия – закусочная для проезжих и не имеющих дома поблизости служащих. В то, что оболтусы из школы закусывают и выпивают в этом месте, верилось с трудом, хотя, согласно имеющимся у меня данным, выпускникам этого учебного заведения должно быть лет по 20 минимум. Да и черт знает, с какого возраста законы Эрикса разрешают употребление алкоголя или иных психоактивных веществ. Вообще, судя по тому, что я уже знаю о законодательной системе парящего города, таковых в принципе могло и не быть вовсе. А наливать или нет оболтусу решали всякие бармены и вообще хозяева заведения, вполне возможный вариант. Но, по логике, с учетом долгожительства выходило, что вряд ли школа-то заливает спиртным беды и огорчения учебной жизни. А вот служащие, желающие пропустить стаканчик на обеде или после службы, вполне подходящий контингент. До школы я дотопал и особо разглядывать ее, надо признать, довольно утилитарное, хотя и в чем-то симпатичное здание не стал. Понял уже, что если в Эриксе разглядывать все подряд, то жизни, может, и хватит, но желания тратить жизнь на подобную ерунду не хватит уже у меня. С этими мыслями я и устремился вверх по широким ступеням пафосной лестницы, ко входу в школу, где меня встретил андроид. Выскочил, понимаешь, как чертик из табакерки, причем с очень важным видом. Выглядело это железяка человек человеком, правда, типаж у него был такой, который я встречал только среди островитян, в смысле, британцев. Рыжий, веснушчатый, бледный, с глазами на выкате и с лошадиной пастью, замещающий должность рта. Но главное, глаза, совершенно натуральные по виду, но и столь же совершенно неподвижные. У людей так не бывает. Глаза все время находятся в движении, хоть чуть-чуть, на грани подергивания, но постоянно. Мне одна знакомая студентка медицинского даже говорила, что если бы не эти микродвижения, мы бы толком ничего и не видели. А тут этот пырит со своими андроидными зенками так, что даже некоторую оторопь вызывает. Мозг упорно пытается впасть в панику и завопить о ходячем мертвеце. Но эти порывы я превозмог и только было открыл рот, как этот дворецкий меня опередил. Чем школа Марка Фабия Квинтилиана может быть вам полезна, сеньор КХМ? Мне бы хотелось сдать экзамен на третий класс. Сбитый на взлете, на самом пике вдохновения, я даже не сразу вспомнил, что хотел заявить этому истукану, а потому сходу выдал истинную правду. Эх, не быть мне разведчиком. Насколько я понимаю, это не займет много времени. Вы правы, сеньор. Аттестация по академическим дисциплинам проводится обучающим компьютером в течение часа максимум, судя по статистике. Однако, перед тем, как допустить вас на территорию школы, вынужден просить дать дозволение навигатору вашей платформы предоставить данные о вас. ХМ, а слона-то я и не заметил. Из документов-то у меня на нича, как у того Матроскина. Усы, лапы и хвост. При том, что ни первого, ни третьего я не имею, а второе под большим вопросом. А как дать это дозволение? Резонно уточнил я, мысленно вздыхая, что придется переться к стоянке. Вербально, сеньор, буквально утопил меня в иронии андроид. Тогда скоро вернусь. Я коммутирую с навигационным компьютером вашей платформы. Сеньор Робогат продолжал глумиться надо мной, но, надо признать, делал он это безукоризненно вежливо, хотя и со саркастично приподнятой бровью на рабоморде. «Дозволяю», — махнул я рукой. «Следуйте за мной, сеньор Тони», — услышал я через секунду. Я и последовал. И никакой школоты, кстати, на нашем пути не наблюдалось. То ли потому, что андроид вел меня по какому-то служебному коридору, то ли потому, что школа-то, как ей и положено по всем заветам, старательно грызла гранит науки, а не шлялась по школе от нечего делать. В общем, через пару минут, миновав пару коридоров и три лестницы, андроид привел меня к двустворчатым дверям с табличкой «Главный». «Прошу вас, сеньор Тони», с поклоном распахнул дверь андроид. Ну я и вошел в довольно скромный кабинет без приемной. «Обождите, присядьте пока», — раздался из-за стола голос пожилого дядьки с роскошными бакенбардами. Пробормотав свое пожелание, он махнул рукой в сторону ряда стульев, притулившихся у стены, куда я и уселся, с интересом наблюдая разворачивающееся передо мной представление. А оно было, причем этаким частично ностальгическим. Дело в том, что помимо меня и главного с бакенбардами, в помещении находился молодой полноватый, но здоровый парень. Кровь с молоком и оливками на вид и с несчастной мордой лица. Потому что главный бакенбард его церебрально имел. Причем без смазки. На тему того, какой этот концы, дескать, раздолбай, не учи вообще, с таким отношением к учебе и окружающим, он того и гляди окажется в четвертом классе. Парень пытался что-то блеять, бакенбард его тут же затыкал и вновь принимался экспрессивно расписывать все беды и неприятности, ожидающие нерадивого распекаемого. А я, ну, помимо того, что наслаждался представлением, слегка ностальгически улыбался. В некоторых предметах в школе я, мягко говоря, не блистал, рассчитывая на карьеру актера, и подобные головомойки мне наша классная устраивала частенько, а бывало, что и на пару с директором. Хотя, конечно, те выволочки звучали и выглядели, все же, не так колоритно. Ну так и учился я не в итальянской школе, а в нашей, сурово-северной ХА. Вот таким вот образом, концы. Можете быть свободны, рассчитываю, что мои слова вы примете к сведению, закончил сеанс психологического насилия дядька. Причем, проговорил он эту фразу неожиданно сухо, можно сказать, безразлично, хотя еще секунду назад Бакенбард просто-таки фонтанировал эмоциями и описывал будущее этого самого концы в таких красках, что преснопамятный Федор Михайлович удавился бы от зависти к образности языка здешнего главного.